Глава 8. Над чернотой. Мисс Квамакус неуклюже сидел на полу посередине комнаты, подпирая рукой свое деформированное тело. Вся меблировка зала, видимо, операционной, была разбросана в стороны будто сильным вихрем. Очищенный таким образом пол мисс Квамакус пометил мелом. Я заметил большой круг, а внутри него десятки каббалистических знаков и фигур. Левая рука возрожденного чернокнижника вздымалась над ними, а с его губ срывался хриплый, настойчивый шепот. Но не круг и не бросание чар меня так ужасало, а туманное полупрозрачное очертание, появляющееся и исчезающее в середине круга. Фигура из мигающего голубого света с переменными формами. Когда я прикрыл глаза, мне удалось рассмотреть необычное, похожее на жабу существо, которая, казалось, дрожала и исчезала, изменяясь и расплываясь. Поющая скала тихо подошел и стал рядом со мной у окошка. Он взглянул только раз и зашептал: «Гичи Маниту, защити нас! Гичи Маниту, прикрой нас от кривды! Гичи Маниту, сдержи наших врагов!» «Что это?» — зашипел я. «Что там творится?» Поющая скала, прежде чем ответить, закончил свою инвокацию. «Гичи Маниту, помоги нам! О, Гичи Маниту, спаси нас от ран! Пошли нам счастье и добрую судьбу на все луны нашей жизни!» «Поющая скала, что это?» «Звездная бестия!» — ответил индеец, указывая на омерзительное, бесформенное создание, похожее на жабу. «Это наилучшее толкование его имени, какое мне приходит в голову. Я еще никогда ее не видел. Знаю ее облик только по рисункам и из рассказов старых шаманов. Я думал, что даже мисс Квамакус не отважится ее вызвать». «Почему?» – прошептал я. «Разве она настолько опасна?» «Сама по себе звездная бестия не особо опасна. Она может уничтожить, даже об этом не задумываясь. Но она немощна и не важна. Она скорее слуга высших существ. Связующий. Ты хочешь сказать, что мисс Квамакус хочет ее использовать как гонца, чтобы вызвать других демонов?» «Что-то в этом роде», — ответил поющая скала. «Позже я тебе объясню. А пока самым разумным будет убраться отсюда. А вирус? Что с вирусом? Поющая скала, мы должны, по крайней мере, попробовать использовать его». Поющая скала уже отходила от двери. «Забудь о нем. Это была хорошая идея, но теперь для нее уже поздно. По крайней мере, пока. Пойдем подальше». Я застыл на месте. Я боялся. Но если и существовал какой-нибудь шанс уничтожить мисс Квамакуса, то я хотел его использовать. «Поющая скала, мы можем пригрозить ему вирусом. Скажи, что если он не запрет эти ворота, то мы убьем его. Ради ран Христовых, ведь стоит хотя бы попробовать!» Поющая скала развернулся и начал отталкивать меня от двери. «Слишком поздно», — повторил он. «Разве ты не понимаешь, чем являются эти демоны? Они сами по себе как форма вируса. Звездная бестия посмеется над твоим вирусом и передаст тебе наихудшую смерть, какую ты только можешь себе представить. Но мисс Квамакус... Мисс Квамакуса можно перепугать, Гарри. Но когда он вызвал демонов, уже слишком поздно. Убивать же его теперь еще более опасно, чем когда-либо. Если какая-нибудь из этих бестий пройдет через ворота, а мисс Квамакус умрет, то не будет никакого способа отослать ее назад. Посмотри, Гарри, ты хочешь выпустить это чудовище на Манхэттен?» Звездная бестия дрожала и мигала ужасной флуоресценцией. Иногда она казалась жирной и прожорливой, иногда состоящей только из волнующихся туч. Она распространяла невозможную для описания атмосферу парализующего ужаса, как будто разъяренная бешеная собака. «Нет, поющая скала», — заявил я, — «я должен попробовать». «Гарри», — попросил индеец, — «будь же рассудительным! Это же не имеет смысла!» Но я уже принял решение. Я положил руку на холодную, как лед, ручку, готовый открыть дверь. «Дай мне какие-нибудь чары или что-нибудь еще для защиты». «Гарри, чары – это не пистолет. Просто не ходи туда, и все». Несколько секунд я раздумывал, а что к чертовой матери я вытворяю? Я ведь не являюсь материалом для героя. Но я располагал оружием, могущим уничтожить мисква Макуса. И у меня был для этого случай. Мне казалось как-то более легким и логичным пытаться убить его сейчас, чем позволить ему вытворять свое. Если существовало что-то хуже звездной бестии, то я не хотел бы этого видеть. А единственным способом сдержать дальнейшую материализацию было избавление от шамана раз и навсегда. Я сосчитал до трех и с размахом раскрыл дверь. Я совершенно не был готов к тому, что застал внутри. Было так холодно, что я чувствовал запертость темного ледника. Я хотел побежать вперед, но мои ноги могли двигаться только в замедленном темпе. Казалось, что каждый шаг занимает целые минуты, когда, широко раскрыв глаза, я брел через липкий воздух, поднимая руку со стеклянной пробиркой. Но наихудшим был звук. Он напоминал жестокий холодный ветер, воющий все не спадающей нотой, но никогда не ниже, чем глухой однотонный гул. В комнате не было ветра, но неощутимый ураган выл и рычал, подавляя все ощущения времени и пространства. Мисквамакус обернулся и посмотрел на меня. Медленно, как фигура из кошмарного сна. Он не делал ни малейших усилий, чтобы задержать меня или защититься. Звездное бестие преображалось, волнуясь, как шнуры жабьи икры или полосы густого дыма. «Мисквамакус!» – завизжал я. Слова стекали с моих губ, как густые капли растапливающегося воска, и, казалось, застывали в воздухе. «Мисквамакус!» Я остановился не далее, чем в метре от него. Я должен был прикрыть рукой ухо, чтобы приглушить оглушающий визг ветра, которого не было. В другой руке я сжимал пробирку с гриппом, вздымая ее вверх, как святое причастие. «Мисквамакус! Вот невидимый дух, который ударил в твой народ! Он у меня здесь!» «В этой бутылке! Закрой ворота! Отошли звездную бестию! Иначе я выпущу его!» Какой-то фрагмент моего мозга регистрировал крик поющей скалы. «Гарри, вернись!» Но ураган рычал слишком громко, а мои органы слишком быстро выделяли адреналин. И к тому же я знал, что если мы сейчас не прижмем Мисквамакуса к стене, то мы, может, никогда уже не избавимся ни от него, ни от демонов, ни от какой-то части ужасного населения магического прошлого. Однако я ясновидец, а не шаман, и я никак не мог справиться с тем, что случилось потом. Я почувствовал в руке что-то холодное, извивающееся. Пробирка превратилась в черную пиявку. Немного не хватало, чтобы я выбросил ее с омерзением, но в моем мозгу отозвалось предостережение. Это мираж. Еще один фокус Мисквамакуса. Поэтому я только еще плотнее сжал пробирку в ладони. Но все же чернокнижник перехитрил меня. Пиявка взорвалась огнем, а мой мозг не был достаточно быстр, чтобы понять, что это тоже мираж, и сдержать вовремя инстинктивное движение. Я отбросил ее. Пробирка медленно поплыла в сторону пола. Неестественно медленно, как камень, тонущий в прозрачном масле. Перепуганный, я попытался обернуться и побежать к двери, но воздух стал густым, а каждый шаг требовал огромных усилий. Я заметил в дверях поющую скалу, протягивающего ко мне руки, но он, казалось, находится в сотне миль. Спаситель, стоящий на берегу, до которого я не мог доплыть. Изменчивый прозрачный силуэт звездной бестии притягивал меня с непобедимой силой. Я чувствовал, что на мои отчаянные усилия какая-то сила влечет меня все дальше от двери, все ближе к центру магических ворот. Я увидел, как пробирка гриппа изменяет направление полета и плывет к демону, крутясь и вращаясь, как удаляющийся в пространство спутник. Меня прошибал ужасающий холод. Среди погребального стона неподвижного урагана я видел тучи пара, создаваемого моим дыханием, и звездочки иния, оседающего на моей одежде. Пробирка с вирусом превратилась в кристалл льда и стекла. Для Мисквамакуса она теперь была так же опасна, как пистолет без обоймы. Я оглянулся. Я не мог сдержаться, чтобы посмотреть на звездную бестию за своей спиной. Хотя я и шел с усилием в сторону, противоположную к воротам, я ничуть не приблизился к двери. Мои ноги отделяли лишь несколько сантиметров от начерченного мелом круга, в центре которого вращался страшный водоворот взбешенного воздуха, которым стало притягивающе меня все ближе звездное бестие. Мисс Хвамакус опустил голову и, протянув левую руку вперед, оглушительно громко начал интонировать длинное заклятие, которое, наверное, взбесило демона еще больше. Чудовище напоминало теперь рентгеновский снимок желудка, дергающегося от перистальтики пищеварения. Я бился, но холод был настолько неприятен, что было трудно сосредоточить мысли на чем-то, кроме того, как приятно было бы погреться. Мышцы цепенели от мороза. Движение сквозь густой, как масло, воздух, среди воя вихря, было почти выше моих сил. Я знал, что наверняка в конце концов сдамся и приму все, что уготовил для меня мисс Хвамакус. Я еще помню, как упал на колени. «Гарри!» — кричала дверь и поющая скала. «Гарри, не сдавайся!» Я пытался поднять голову, чтобы посмотреть на него, но мышцы шеи будто окаменели. Да и я мало что мог видеть через толстый слой инея, наросший на ресницах и бровях. Снег слепил мои волосы, лес ледяных игл волос вырос вокруг моего носа и губ, где замирало дыхание. Я чувствовал обессиливающее дуновение мороза, слышал ужасающий шум вихря. «Гарри!» — кричал поющая скала. «Двигайся, Гарри, двигайся!» Я поднял руку. Я попытался снова подняться. Мне как-то удалось отодвинуться от ворот на несколько сантиметров, но звездная бестия была слишком сильна, а заклятия мисс Хвамакуса держали меня как в сети. Я заметил сброшенную на пол электрическую печатную машинку с клавишами, покрытыми толстым слоем льда. Мне пришло в голову, что если я брошу чем-то в мисс Хвамакуса или даже в саму звездную бестию, то я, может быть, займу их на несколько секунд и смогу освободиться. Ох, как мало я понимал природу демонов. Я все еще относился к ним как к ковбоям и индейцам. Я вытянул перемерзшую ладонь и со страшным усилием поднял машинку с пола. На ней было столько льда, что она весила, видимо, в два раза больше, чем обычно. Я отвернулся, упал на спину и бросил машинку к магическим воротам и невыразительной фигуре демона. Как и все другое здесь, она летела по длинной дуге, медленно вибрируя. Казалось, что прошел век, прежде чем она пересекла границу круга. Я не знал, что может случиться. Я лишь лежал, оледенев от холода, свернувшись в клубок, как эмбрион, ожидая минуты, когда вибрирующая машинка достигнет цели. Наверное, я даже прикрыл глаза и на секунду заснул. Когда человек замерзает, то он думает только о сне, тепле и отдыхе. Пишущая машинка коснулась пульсирующего силуэта звездной бестии, и тогда случилось что-то необычное. Она взорвалась дождем металла и пластика. А я лишь на секунду заметил что-то в этом взрыве, что-то будто бестелесную гримасу ярости. И хотя это не имело формы или очертаний, и тут же исчезло без следа, оно оставило память картины в глазах. Так, как будто кто-то щелкнул фотоспышкой в темноте. Звездное бестие скорчилось. Тучи облаков свернулись внутрь, будто хлопья ужасного морского анемона. Траурный вой вознесся и упал удивительным тревожным стоном. Я понял, что если я хочу отсюда выбраться, то лишь теперь имею единственный случай для этого. Я приподнялся и на четвереньках побрел к выходу, не оглядываясь. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что сижу в коридоре у закрытой двери. Поющая скала чертил вокруг нее защитные знаки, должные, по крайней мере, на определенное время задержать мисс Хвамакуса в помещении. «Ты свихнулся!» — сказал он. «Совершенно свихнулся!» Я сбросил с волос тающий иней. «Я еще живой. По крайней мере, я пытался добраться до мисс Хвамакуса». Поющая скала покачал головой. «Ты не имел ни малейшего шанса. Он бы Тебя давно обработал, если бы не мои защитные чары». Я закашлялся и поднял голову, чтобы посмотреть на него. «Знаю, поющая скала. Благодарю. Но я должен был попробовать. Иисусе! Ну, это звездное бестие и холодное же. Я чувствую себя так, будто прошел 20 миль в снежный буран». Поющая скала встал на ноги и посмотрел через окошечко. «Мисс Квамакус не двигается. Бестия исчезла. Считаю, что время убраться и нам». «Что будем делать?» — спросил я. Поющая скала помог мне встать. «И что еще более важно, как ты думаешь, что собирается делать мисс Квамакус?» Индеец повел лучом фонаря назад, чтобы убедиться, что за нами никто не идет. Шепотом он медленно ответил. «Мне кажется, что я знаю, к чему он стремится, и считаю, что самым разумным будет исчезнуть отсюда. Если он делает то, что я думаю, то жизнь в этих окрестностях станет решительно нездоровой». «Но ведь мы же не можем его так оставить». «Не знаю, что бы еще мы смогли сделать. Хотя на самом деле он не творит свою магию такой цельной и могучей, как я ожидал, все равно он слишком силен, чтобы его двигать». Мы быстрым шагом шли через мрачные коридоры в сторону лифта. На 10-м этаже царила темнота и тишина, а шум наших шагов был приглушен, как будто мы шли по траве. Я сбился с дыхания, пока мы добрались до последнего поворота и увидели ожидающий нас лифт с раскрытыми настежь дверьми. Я вытащил свои ботинки из дверей и нажал на кнопку последнего этажа. С облегчением мы оперлись на стену. Мы чувствовали, как лифт несет нас наверх, к безопасности. Когда мы вышли на ярко освещенный 18-й этаж, нас уже ожидал внушительный приветственный комитет. Доктор Уин сам вызвал полицию, и 8 или 9 вооруженных фараонов шастали между врачами и санитарами. Появилась и пресса, а люди из Columbia Broadcasting System уже расставили свои камеры. Как только мы появились, тут же поднялся шум вопросов и криков. Лишь силой я смог пробиться через всех этих людей в кабинет Джека. Сам Джек восседал в углу с огромной повязкой на руке, охраняемый санитаром. Он выглядел бледным и болезненным, но, видимо, он отказался покинуть поле боя. «Как там?» — обратился он ко мне. «Что творится внизу?» Доктор Уинсом, еще более багроволицый, чем раньше, протиснулся вперед. «Я должен был вызвать полицию, мистер Эрскин», — заявил он. «Я считаю, что положение угрожает безопасности людей. Я сделал это для безопасности всех заинтересованных. Здесь находится лейтенант Марино, и, как я думаю, он хотел бы задать вам несколько вопросов». За Уинсоном я заметил хорошо знакомое мне лицо, вынужденную улыбку и подстриженные ежиком волосы. Я махнул рукой, и Марина кивнул мне головой. «Мистер Эрскин», — начал он, протискиваясь ближе. 5 или 6 репортеров собрались вокруг нас, вытягивая блокноты, а телевизионщики настроили свои камеры. «Я хотел бы узнать от вас некоторые подробности». «Можем ли мы поговорить один на один?» — спросил я. «Я не думаю, что здесь наилучшее место». Марина пожал плечами. «Раньше или позже, но пресса все узнает. Я прошу только сказать, что творится. Доктор Уинсон уведомил нас, что имеется опасный пациент. Как я понимаю, он уже убил одного человека, ранил врача и не собирается на этом останавливаться». Я кивнул головой. «Это правда. В определенном смысле». «В определенном смысле. Что это должно значить?» «Собственно, он не является пациентом. И он не убивал этого человека так, как понимает закон, определяя убийство». «Не, я не могу здесь вам все объяснить. Давайте поищем какой-то пустой кабинет или что-то такое». Марина посмотрела на репортеров, камеры телевидения, полицейских и санитаров. «Хорошо», — согласился он. «Если так, вам будет легче». «Доктор Уинсон, есть ли здесь пустая комната?» Журналисты застонали от разочарования и начали вопить о беззаконном утаивании фактов, но лейтенант не уступил. Я кивнул поющей скале, и вместе с Мариной и его заместителем, детективом Нарро, заперлись в кабинете санитарки отделения. Репортеры столпились у дверей, но мы разговаривали быстро и тихо, чтобы они не могли нас подслушать. «Лейтенант», — начал я, — «это очень трудное дело, и я не знаю, как лучше его объяснить». Марина выставил ноги на стол и вынул пачку сигарет. «Попробуйте», — сказал он, закуривая сигарету. «Так вот, человек на 10-м этаже — это безумец, обуянный жаждой убийства. Это индеец, и он желает мстить белым». Лейтенант Марино кашлянул. «Продолжайте», — терпеливо сказал он. «Проблема в том, что он не является обыкновенным человеком. Он обладает определенными способностями и умениями, которых не имеют обыкновенные люди». «Он может одним прыжком перескакивать через небоскребы?» — спросил Марино. «Бежать быстрее, чем пистолетная пуля?» Поющая скала хмуро рассмеялся. «Вы намного ближе к правде, чем вам кажется, лейтенант». «Я должен это понять так, что внизу у вас Супермен, или скорее суперкраснокожий». Я выпрямился в кресле, стараясь выглядеть человеком серьезным и достойным доверия. «Это звучит смешно, лейтенант, но это почти полностью соответствует правде. Индеец внизу – это шаман, который использует свои магические силы, чтобы отомстить. Присутствующий здесь поющая скала сам является шаманом из племени сиуксов. Он помогает нам. Он уже несколько раз спас человеческую жизнь. Думаю, что вы должны выслушать то, что он может об этом сказать». Марино снял ноги со стола и посмотрел на поющую скалу. Он несколько раз затянулся сигаретой, потом заявил. «Некоторые детективы любят сумасшедшие дела. Они вылезают из шкуры, чтобы разгадать какую-нибудь безумную загадку или что-то подобное. А что люблю я? Я люблю простые, ясные убийства. Жертва, мотив, орудие, приговор. А знаете, что мне чаще всего попадается? Сумасшедшие дела. Вот что мне попадается». Поющая скала повернул свою разорванную щеку. «Разве это выглядит безумно?» — спокойно спросил он. Лейтенант Марина пожал плечами. «Скажу прямо», — сказал шаман. «У нас не слишком много времени, и если даже вы сейчас мне не поверите, то поверите, когда все это настанет. Мой друг прав. Этот человек внизу — это индейский шаман. Я не буду испытывать вашего обращения. Здесь находится лейтенант Марино, и, как я думаю, он хотел бы задать вам несколько вопросов». За Уинсоном я заметил хорошо знакомое мне лицо, вынужденную улыбку и подстриженные ежиком волосы. Я махнул рукой, и Марина кивнул мне головой. «Мистер Эрскин», — начал он, протискиваясь ближе. 5 или 6 репортеров собрались вокруг нас, вытягивая блокноты, а телевизионщики настроили свои камеры. «Я хотел бы узнать от вас некоторые подробности». «Можем ли мы поговорить один на один?» — спросил я. «Я не думаю, что здесь наилучшее место». Марина пожал плечами. «Раньше или позже, но пресса все узнает. Я прошу только сказать, что творится. Доктор Уинсон уведомил нас, что имеется опасный пациент. Как я понимаю, он уже убил одного человека, ранил врача и не собирается на этом останавливаться». Я кивнул головой. «Это правда. В определенном смысле». «В определенном смысле. Что это должно значить?» «Собственно, он не является пациентом. И он не убивал этого человека так, как понимает закон, определяя убийство». «Не, я не могу здесь вам все объяснить. Давайте поищем какой-то пустой кабинет или что-то такое». Марина посмотрела на репортеров, камеры телевидения, полицейских и санитаров. «Хорошо», — согласился он. «Если так, вам будет легче». «Доктор Уинсон, есть ли здесь пустая комната?» Журналисты застонали от разочарования и начали вопить о беззаконном утаивании фактов, но лейтенант не уступил. Я кивнул поющей скале, и вместе с Мариной и его заместителем, детективом Нарро, заперлись в кабинете санитарки отделения. Репортеры столпились у дверей, но мы разговаривали быстро и тихо, чтобы они не могли нас подслушать. «Лейтенант», — начал я, — «это очень трудное дело, и я не знаю, как лучше его объяснить». Марина выставил ноги на стол и вынул пачку сигарет. «Попробуйте», — сказал он, закуривая сигарету. Так вот, человек на 10-м этаже — это безумец, обуянный жаждой убийства. Это индеец. И он желает мстить белым». Лейтенант Марино кашлянул. «Продолжайте», — терпеливо сказал он. «Проблема в том, что он не является обыкновенным человеком. Он обладает определенными способностями и умениями, которых не имеют обыкновенные люди». «Он может одним прыжком перескакивать через небоскребы?» — спросил Марино. «Бежать быстрее, чем пистолетная пуля?» Поющая скала хмуро рассмеялся. «Вы намного ближе к правде, чем вам кажется, лейтенант». «Я должен это понять так, что внизу у вас Супермен, или скорее, суперкраснокожий». Я выпрямился в кресле, стараясь выглядеть человеком серьезным и достойным доверия. «Это звучит смешно, лейтенант, но это почти полностью соответствует правде. Индеец внизу — это шаман, который использует свои магические силы, чтобы отомстить. Присутствующий здесь поющая скала сам является шаманом из племени сиуксов. Он помогает нам. Он уже несколько раз спас человеческую жизнь. Думаю, что вы должны выслушать то, что он может об этом сказать». Марино снял ноги со стола и посмотрел на поющую скалу. Он несколько раз затянулся сигаретой, потом заявил. «Некоторые детективы любят сумасшедшие дела. Они вылезают из шкуры, чтобы разгадать какую-нибудь безумную загадку или что-то подобное. А что люблю я? Я люблю простые, ясные убийства. Жертва, мотив, орудие, приговор. А знаете, что мне чаще всего попадается? Сумасшедшие дела. Вот что мне попадается». Поющая скала повернул свою разорванную щеку. «Разве это выглядит безумно?» — спокойно спросил он. Лейтенант Марино пожал плечами. «Скажу прямо», — сказал шаман. «У нас не слишком много времени, и если даже вы сейчас мне не поверите, то поверите, когда все это настанет. Мой друг прав. Этот человек внизу — это индейский шаман. Я не буду испытывать ваше воображение, объясняя, откуда он тут появился и что он делает на 10-м этаже частного госпиталя. Однако уверяю вас, что его сила реальна и крайне опасна». «Вооружен ли он?» — спросил детектив Наро, молодой полицейский, одетый в элегантный голубой костюм и такую же рубашку в клеточку. «Не револьвером», — ответил поющая скала. «Он не нуждается в нем. Его магическая сила намного более эффективна, чем огнестрельное оружие. Более того, ваше оружие бесполезно против него и потенциально опасно для вас самих. Если вы даже не дадите себя в этом убедить, то хотя бы поверьте этому. Прошу вас, никаких револьверов». «Так что мы должны использовать вместо них?» — поднял брови лейтенант Марино. «Луки со стрелами?» Поющая скала нахмурился. «Ваши шутки немного не к месту, лейтенант. Нет ничего смешного в том, что творится внизу. Вам же пригодится любая помощь, любой совет, который вам могут предоставить». «Хорошо», — согласился Марино. «Так все же, что творится внизу?» «Это нелегко объяснить», — сказал поющая скала. «Я сам до конца не уверен, но я считаю, что Мисква Макус, этот шаман, готовит магические ворота, чтобы вызвать индейских демонов и духов с противоположной стороны». «Противоположной стороны чего?» «Противоположной стороны физического бытия. Из мира духов. Ему уже удалось вызвать звездную бестию, слугу и посланца наивысших в индейской иерархии демонов. Мистер Эрскин? Что же, он сам видел звездную бестию и еле выжил». «Правда ли это, мистер Эрскин?» — заинтересовался Марина. «Правда». Я кивнул головой. «Я могу поклясться на Библии. Посмотрите на мои руки». Детектив молча осмотрел синие пятна обморожений. «Любому шаману нелегко вызывать существа из иного мира», — продолжал поющая скала. «Они безжалостны и могучи. Для самых грозных из них наш мир был закрыт чарами и заклятиями, брошенными еще до того, как первый белый человек поставил свою ногу на этом континенте. Шаманы, которые сделали это, были великими в своем искусстве. но сегодня не остался в живых ни один из тех, кто смог бы с ними справиться. Именно поэтому эти маниту теперь настолько грозны. Если мисс Квамакус освободит их, никто не сможет отослать их назад. Я даже не уверен, может ли он сам быть способен на это. Детектив Наро ничего не понимал. «Эти существа?» – спросил он. «Вы хотите сказать, что они скрываются где-то здесь, в здании?» Поющая скала покачал головой. «Они везде вокруг нас. В воздухе, которым мы дышим. В лесах, в скалах, в деревьях. Каждая вещь имеет своего маниту, своего духа. Существуют естественные маниту неба, земли и дождя. Существуют также маниту всех предметов, созданных человеком. Каждый индейский вигвам имеет своего маниту. Любое индейское оружие тоже. Почему из одного лука нельзя промахнуться, а другой все время стреляет мимо? Это зависит от веры человека, который его держит, и симпатии к нему от маниту оружия. Почему именно револьверы могут быть опасны? Револьвер тоже имеет своего маниту, сила которого зависит от желаний и умения, вложенных в продукцию. Но ваши люди в это же не верят. Именно потому и легко обратить против них духов их собственного оружия». Лейтенант Марино терпеливо слушал, но с каждым словом поющие скалы выглядел все более и более несчастным. Детектив Наро пытался понять, о чем идет речь, но понял, видимо, лишь то, что мисс Квамакус является психопатологическим убийцей, имеющим в здании банду где-то прячущихся сообщников. В его мире духи и нематериальные тени из прошлого обычно не существовали. Я хотел бы, чтобы они не существовали и в моем. «А самый грозный и опасный из них, — продолжил поющая скала, — это великий старец. Я подозреваю, что именно его он сейчас и вызывает». «Великий старец?» — переспросил его Марина. «А кто такой этот великий старец?» «Это аналог вашего сатаны или Люцифера. Гичи Маниту — это великий дух жизни и создатель индейцев, а великий старец — его извечный враг. В древних заметках индейцев есть много ссылок на эту тему, но их авторы не согласны друг с другом на тему того, как он выглядит и как его можно вызвать. Некоторые твердят, что он напоминает огромную жабу величиной в несколько свиней, другие — что на тучу с лицом, состоящим из змей. «Тяжко было бы выслать объявление о розыске на основании такого описания», — фыркнул Марино. Поющая скала покивал головой. «У вас и не будет для этого случая, лейтенант. Великий старец — это наиболее прожорливый и наиболее ужасный из демонов. Я уже сказал, что он как ваш сатана, но сатана рядом с ним показался бы джентльменом. Великий старец — есть существо бесконечно злое и жестокое». Наступила долгая тишина. Наконец лейтенант встал и поправил револьвер у пояса. Детектив Наро закрыл записную книжку и застегнул пиджак. «Благодарю вас за информацию и помощь», — сказал Марино. «Теперь, как я считаю, нужно идти и схватить убийцу». «Лейтенант», — заговорил поющая скала, — «вы, конечно, не возьмете с собой пистолет». Марино только улыбнулся. «Ваш рассказ о демонах и духах был очень интересен, мистер поющая скала. Но я являюсь офицером отдела убийств. Госпиталь просил нас, чтобы мы обезвредили ошалевшего пациента, который уже убил одного из санитаров и ранил врача. Моим долгом является то, что я должен спуститься вниз и вытащить его оттуда. Живым или мертвым — это как он предпочитает. Вы мне назвали его имя. Микки... Как там еще?» «Мисс Квамакус», — спокойно поправил его поющая скала. «Лейтенант, предупреждаю вас». «Вы не должны меня предупреждать. Я работаю с такими делами больше, чем вы можете себе вообразить, и я знаю, как следует поступать в таких случаях. Не будет никаких хлопот и никакого замешательства. Вы должны только сидеть тихо, пока все не кончится». Он открыл двери, и газетчики тут же ринулись внутрь. Поющая скала и я, мы стояли среди них, молчаливые, сломленные, перепуганные. В в то время как Марина провозгласил короткое двухминутное резюме о своих планах. «Мы заблокируем весь этаж», – проинформировал он. «Затем обыщем все коридоры. В случае необходимости введем в действие снайперов и используем слезоточивые газы. Будем делать все систематически. Будем регулярно передавать этому типу предупреждение, что если он выйдет спокойно, то у него не будет настоящих хлопот. Я посылаю 3 человек лифтом, чтобы отрезать ему путь для бегства». Репортеры старательно записали его слова, чтобы немедленно забросать его градом вопросов. Марина поднял руки, прося тишины. «Пока я ничего не могу больше сказать», — заявил он. «Можете смотреть, как мы его выкурим. Потом поговорим о всех подробностях. Все ли готовы?» «Готовы, сэр», — проблеял Нарру. Мы смотрели угнетенные, как 8 вооруженных людей исчезают, спускаясь по ступеням. Лейтенант с переносным интеркомом остановился напротив лифта, ожидая, когда его боевая группа добежит до 10-го этажа. 3 полицейских, 2 в мундирах и детектив Нарру застыли рядом с ним, с оружием в руках, готовые спуститься вниз и несколькими выстрелами закончить дело. Спустя 9 или 10 минут напряженного ожидания интерком затрещал. «Вы уже внизу?» – спросил лейтенант. Динамик трещал. Потом зазвучал чей-то голос. «Здесь темно. Мы не можем зажечь света. Вынуждены применять фонари». «Дошли ли вы до коридора?» – вещал Марина. «Видите ли что-то подозрительное?» «Мы как раз миновали двери. Мы готовы начать розыски. Пока никаких проблем». Марина посмотрел на Нару, поднимая руку с торчащим вверх указательным пальцем. 3 полицейских вошли в лифт. Детектив нажал на кнопку 10-го этажа. Поющая скала и я, мы не смотрели друг на друга, когда двери захлопывались, и на табло зажигались по очереди цифры. 18, 17, 16, 15, 14, 13 и ниже. Последней цифрой была 10. «Как дела, ребята?» – спросил Марина. «Все в порядке», – донесся голос командира боевой группы. «Пока даже докладывать не о чем. Мы проверяем каждую комнату очень тщательно». «Будьте там поосторожнее», – попросил Марина. «Здесь действительно очень темно», – услышали мы искаженный шумами голос детектива Нарру. «Фонари не действуют здесь так, как им положено. Не мог ли кто-нибудь проверить, что творится с освещением?» «Уже проверяли», – просопел Уинсом. «Не нашли никаких повреждений». «Говорят, что проверяли и что ничем не могут помочь», — передал лейтенант. «Будьте бдительны и держите фонари подальше от себя. Ведь вы не хотите быть слишком уж легкой целью». «Иисусе!» — шепнул я поющей скале, крутя головой. «Они все еще думают,